Ангел-хранитель. Ангела мирно, верно наставника, хранителя душ и телес наших, мы и спрашиваем у Бога, молясь в храме. Православная церковь верит, что человек при рождении получает от Бога ангела-хранителя. Господь Иисус Христос сказал: «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лице Отца Моего Небесного». Евангелие от Матфея, глава 18, стих 10. Блаженный Августин пишет: «Ангелы с великой заботливостью и неусыпным усердием пребывают с нами всякий час и на всяком месте, помогают нам, промышляют о наших нуждах, служат посредниками между нами и Богом, вознося к Нему наши стенания и воздыхания. Сопутствуют они нам во всех наших путях, с нами входят и исходят, внимательно наблюдая, благоговейно ли и честно мы ведем себя среди рода лукавого и с каким усердием желаем и ищем Царствие Божие». Подобную мысль высказывает и святитель Василий Великий. «С каждым из верных есть ангел, который, как детоводитель и пастырь, управляет его жизнью». И в подтверждение приводит слова псалмопевца: «Ангелом своим заповедает о тебе хранить тебя на всех путях твоих. Ополчится ангел Господень вокруг боящихся его и избавит их». Епископ Феофан Затворник наставляет: «Надо помнить, что у нас есть ангел-хранитель, и иметь к нему мысленное и сердечное обращение, и в обычном ходе нашей жизни, а тем более, когда она чем-либо возмущается. Если нет такого обращения, то ангелу нет и способа вразумить нас. Когда кто идет к трясине или пропасти, заткнув уши и закрыв глаза, как ты ему поможешь?» Таким образом, христианину следует помнить своего доброго ангела, который на протяжении всей его жизни заботится о нем, радуется его духовным успехам, скорбит о его падениях. Когда человек умирает, ангел берет его душу к Богу. Попав в духовный мир, согласно многим рассказам, душа человека узнает своего ангела-хранителя.